вспомнил далекую юность, и как ты мне светло улыбнулась, когда повстречала меня. Где-то скрипка вздыхала влюбленно, и кусты олеандров зеленых зажигали под вечер бутоны, тихонько росою звеня. Давно скрипки, что пела тогда для тебя и меня. Осторожно я сорвал олеандр, и возможно, что его словно память о прошлом ты верно хранишь до сих пор. Давно светло улыбнулась, когда повстречала меня. Где-то скрипка вздыхала влюбленно, и кусты олеандров зеленых зажигали.